«Думаю, это тот, что направился к бульвару, за которым шли копы», — заметила Эми. «Да, я тоже. Интересно, а где другой? Он близко, я чую мерзавца, но ветер дует не в том направлении». Тейлор прислушалась, сфокусировав подаренные Варгой чувства и прикрыв глаза. «Справа за магазином», — сообщила она спустя мгновение. «Потеет как дурак, он не в лучшем настроении. Что нам делать?» — поинтересовалась подруга, глядя в указанном Тейлор направлении. «Ты могла бы вмиг его подстрелить, как и я, если на то пошло, но все смотрят», — уныло нахмурилась она. «Знаю, досадно до офигения», — пробормотала Тейлор, на слух отслеживая успехи экс-барыги по мере того, как тот подходил ближе. Звуки стреляющих и бегающих людей также имели место. Они услышали пару выстрелов. Спустя мгновение дверь в магазин, лавку одежды, распахнулась настежь, и полдюжины человек выбежали наружу. Они посмотрели на место действия, на друг друга и оглянулись на магазин как раз вовремя, чтобы увидеть, как высокий, тощий и очень злой мужик, выглядевший так, словно кто-то его уже крепко избил, выбегает из помещения, размахивая пистолетом. Он неистово озирался, ткнув пушкой в пару пешеходов, шевельнувшихся, чтобы наброситься на него. Оба мужчины застыли, затем бросились к дороге. «Ты же не думаешь, что он?» — с изумлением произнесла Эми, в то время как мужик лихорадочно обозрел машины и впился взглядом в них. Похоже на то, Тейлор про себя сияла от радости. «Скорее, прими беспомощный вид». «Ладно», — Эми отшатнулась в зримом страхе, когда мужик подбежал к ним, рванув пассажирскую дверь, схватил Тейлор за руку и дернул. Полудемон тайком ухмыльнулась подруге и дала ему вытащить себя из грузовичка. «Эй, урод, какого черта ты делаешь?» — заорала она, слушая, как за ее спиной тихонечко хихикает Эми. Крик с другой стороны улицы привлек взгляд их обоих к нескольким полицейским офицерам в форме, наведшим на мужика пушки. Один из них завопил: «Опусти девушку и ложись лицом вниз, сейчас же, отчаянному типу!» «Пошел ты, свинья!» — заорал тот в ответ, встряхивая Тейлор. Та не сопротивлялась, стараясь не улыбнуться. «Отвалите, или я пришью сучку!» И навел ствол на ее ухо с расстояния в несколько дюймов, затем вскинул его, прицелившись в одного из офицеров, который, пригнувшись, перемещался между припаркованными машинами. Бандит открыл огонь. Выстрел заставил всех пригнуться, а сама пуля выбила боковое окно одной из машин. Женщина внутри завопила, распахнула дверь и выпала наружу, перекатившись за другую машину. Насколько могла сказать Тейлор, она была не ранена, хотя и перепугана. «Ты же знаешь, что не уйдешь, так почему бы не сдаться?» — мирным тоном обратилась она. «Заткнись, да, или получишь такой в морду», — взвыл беглец с близкого расстояния. Девушка подняла руку и утерла слюну с лица. «Спасибо». Мужик снова ее встряхнул, достаточно сильно, чтобы, будь она обычным человеком, наверняка прикусила бы кончик языка. «Держи рот на замке. Ты, в грузовике, перебирайся на заднее сиденье». Эми наклонилась и посмотрела на него с выражением страха на лице. «Хотите, чтобы я оставила ключи в зажигании?» «Конечно, мягкий знак. Хочу, тупая шлюшка». «Поняла?» Целительница не пошевелилась. «Я сказал, лезь назад. Сейчас», — снова наклонилась Эми, чтобы видеть его. «Да, мягкий знак, сейчас. А, ладно, поняла». И снова не пошевелилась, а просто смотрела на него. Она отлично передавала впечатление нерешительности из-за беспокойства. Тейлор очень старалась не засмеяться и не подавать виду, что находит все происходящее настолько забавным. Ей, разумеется, нечего было бояться его глупого пистолетика, а со всеми модификациями, которые проделала над собой Эми, он в лучшем случае ее разозлил и попортил бы одежку, что разозлило бы ее еще больше. Решив, что самое время закругляться, полудемон опустила свободную руку в карман, формируя в нем одну из уже стандартных складных дубинок. Надо было удостовериться, что никто не заподозрит, что что-то не так, но держать такую при себе было совершенно разумно, особенно в этом городе. Оглядевшись вокруг, девушка увидела пару дюжин наблюдающих людей. Было досадно, но лучше пусть он угрожает ей, чем кому-нибудь, кого можно ранить. К копам присоединился Гида. Он висел в 10 футах над дорогой и выглядел очень расстроенным, поскольку явно не хотел рисковать тем, что она может получить пулю. Тейлор чуяла его злость на мужика. «Да будешь ты шевелиться, тупая корова!» — во весь голос заорал наркоман, трясясь как от ярости, так и в результате недостачи своих препаратиков. И как только он перевел ствол на Эми, Тейлор выхватила дубинку из кармана, раскрыв ее единым движением и занеся над собой, чтобы ударить мужчину по запястью в паре дюймов над кистью. Она очень осторожно выверила удар так, чтобы не оторвать конечность. Это выглядело бы не очень хорошо и тут же уничтожило бы ее прикрытие. И даже так услышала со всеми на 50 футов вокруг, как с глухим треском ломаются кости. Экс-барыга завопил в агонии. Пушка с лязгом упала на дорогу. Тейлор пнула ее под грузовичок Эми, а когда бандит отпустил ее и ухватился за сломанную руку, выверенно саданула по ребрам, а когда тот разогнулся, по плечам. Когда мужик рухнул лицом вниз и отрубился, стояла мертвая тишина. Отступив назад, девушка сложила руками дубинку и убрала обратно в карман, не распылив, была большая вероятность, что полицейские захотят на нее посмотреть. Эми выбралась из грузовичка и рванула к ней с маской беспокойства за подругу на лице, однако Тейлор видела в ее глазах скрытое веселье. «А мой бог, Тейлор, ты в порядке?» – закричала она, обхватывая Дина девушку за плечи и сжимая руку. И спустя секунду громко объявила: «Только синяки, слава богу, сейчас уберу». В этот момент Тейлор и впрямь изо всех сил старалась не ржать. Все это действо было нелепым, хотя и необходимым. Полиция, на секунду опешив от шока, бросилась к девушкам, довольно бережно оттащив их сами от преступника. Один из них встал на колени и осмотрел его. «Думаю, сломана рука и ребра», — доложил он. «Могу проверить, если хотите», — предложила Эми. Все посмотрели на нее. «Б, это Эми Даллан», — с удивленным видом произнес один из мужчин. Затем изучающе посмотрел на Тейлор, и его брови поползли вверх. «Я тебя знаю, дочь Динни Эберта, верно?» «Да, это я», — созналась она, кивнув. Звук приближения мотоцикла привлек общее внимание к виду подъезжающей мисс ополчения. Эгида, докладывавший ей по ходу драмы, приземлился рядом и негромко-коротко переговорил. Женщина кивнула, выключила мотоцикл, ногой выдвинула подножку и отошла. Эми и Тейлор коротко проводили героиню взглядом и повернулись обратно к офицеру. Тот усмехнулся, чуть сдвинув фуражку назад, и внимательно вгляделся в бессознательного мужика. «Куда отец, туда и дочь», — хмыкнул он. «Было весьма впечатляюще. Кто тебя такому научил?» Сауриал показала несколько хороших трюков и дала дубинку, улыбнулась девушка. «А», — кивнул полицейский. «Понимаю. Рад, что ты в порядке. Не хотелось бы, чтобы семья вышла из себя из-за того, что их друга ранили. И уж точно не хочу Динни Эберта на тропе войны». Он повернулся к Эми. «Мисс Даллан, если бы вы удостоверились, что с ним ничего серьезного, это бы помогло». «Конечно», — отозвалась та, опускаясь на колени. «Ага, сломано ребро, раздроблены локтевая и лучевая кости. Чистые переломы», — целительница посмотрела на Тейлор. «Тебе обязательно было бить его так сильно?» «Да, он был готов навести ствол на тебя». Им обеим было ясно, что другая про себя ухмыляется. «Справедливо, не могу спорить. Я приведу его в порядок, но болеть будет несколько дней». Эми улыбнулась подруге и повернулась к офицеру. «Он угрожал моей подруге, так что синяки останутся». Мужчину это, похоже, слегка позабавило. «Не стану спорить со злой панацеей», — отозвался он. Эми усмехнулась и принялась устранять большую часть ущерба. Карлос потрясенно наблюдал, как эффективно и жестоко Тейлор Эберт уложила своего обидчика, поморщившись от звука ломающихся костей. Из наблюдения за девушкой в школе создавалось впечатление, что это очень спокойная личность, а теперь, после новых наблюдений, оно дополнилось тем, что в трудную минуту она при необходимости с тем же спокойствием причинит серьезные повреждения. Не было ни лишних движений, ни паники, просто использование момента и размытое пятно движения. Кто бы ни тренировал ее, он знал, что делает, и снабдил брюнетку довольно эффективными навыками. Насколько молодой герой знал, она была правша, но вытащила и раскрыла дубинку нерабочей рукой без каких-либо затруднений. Может, она была амбидекстром 3, или же инструктор уверенно тренировал ее использовать обе руки, именно для такого рода ситуаций. Кейб заметил, как она тут же пнула оружие за пределы досягаемости, едва оно ударилось о землю, повернувшись на пятки в том же движении, которое отбросило пушку, чтобы очень четко уложить парня плашмя с элегантной экономией сил. А когда закончила, просто отступила назад, сложила дубинку и без какой-либо суеты сунула ее в карман, по-прежнему с довольно спокойным видом. На миг Карлосу захотелось, чтобы Дин был тут и мог ему сказать, то ли она и впрямь чувствовала себя настолько непринужденно, или просто могла реально хорошо все прятать. Могло быть и так, и так. Позади затормозила мисс ополчения, так что парень приземлился рядом с ней. Оба героя наблюдали, как носятся копы, удостоверяясь, что преступника задержали. Что случилось? Поинтересовалась начальница, стремительно оглядевшись. И Тейлор, и Эми на тот момент были скрыты за полицейским контингентом. Парень выскочил из магазина там, должно быть, проскочил по задам, попытался угнать тот грузовик и вытащил наружу пассажирку. Это Тейлор Эберт. Она была с Эми Даллан, это ее машина. Вот черт, зримо поморщилась женщина при обоих именах. Просто да и чудесно. Они пострадали? Нет, вовсе нет. Пожал плечами младший герой с легкой улыбкой, по большей части от облегчения. Вообще-то, вышло довольно впечатляюще. Этот придурок распахнул дверь и выволок Тейлор наружу. Думаю, пытался использовать как заложницу. Размахивая пушкой, приказал Эми перебираться назад, выстрелил в копа, а затем потерял бдительность. Оказалось, что у Тейлор в кармане складная дубинка, и она точно знает, как ей пользоваться. Глаза мисс ополчения над шарфом расширились. Улыбка парня разрослась, и как только бандюк ткнул стволом в сторону ото всех, она ее выхватила, сломала ей ему руку, затем, вероятно, ребро, запинала пушку под грузовик и уложила его плашмя. Вышло почти шедеврально, на самом деле. Кто-то очень хорошо ее натренировал. Женщина пристально посмотрела на него и вернулась к наблюдению за кружащими рядом копами. Тейлор стало видно, с ней разговаривал один из офицеров, явно узнав и ее, и молодую Даллан. Герои услышали, что говорят девушки. Ее тренировала Сауриал, вздохнула мисс ополчения. Ну конечно, мне следовало знать. Динни Эберт наверняка привлек девушку тренировать свою дочь с того момента, как они встретились, чтобы удостовериться, что ничего из случившегося не повторится снова. Имеет смысл, кивнул Карлос. Массу смысла, вообще-то, не так уж много на ум приходит людей, из кого вышел бы инструктор по рукопашной лучше. Ну, я чертовски рада, что она так поступила. Если бы кто-то из них пострадал у нас на глазах, нам чертовски досталось бы либо от новой волны, либо от СРД, и, честно говоря, не знаю, какая из альтернатив тревожит меня больше. СРД, тут же определился Карлос. Героиня посмотрела на него, вскинув бровь. Они знакомы с семьей. Женщина слегка побледнела. Очень хороший довод, она проследила, как Эми опустилась на колени и принялась восстанавливать потерявшего сознание члена банды, и дала отмашку ему следовать за собой. «Пошли, давай посмотрим, как они. Мы же не хотим, чтобы они пришли домой и сказали, что мы просто тут стояли и дали полиции сделать всю работу, это была бы просто стыдоба». Парень скрыл улыбку и последовал за женщиной в толпу полицейских и еще большую толпу зевак, предававшихся одному из любимейших занятий в Брактон-Бей, разглядыванию последствий преступления. Учуяв за спиной запах знакомый, двоих, собственно говоря, Эми поднялась и повернулась к Карлосу и мисс ополчения, приближавшимся оттуда, где старшая Кейт припарковала мотоцикл. Парень пах заинтригованно, а женщина определенно беспокоилась. Покосившись на Тейлор, целительница могла сказать, что подруга определенно это заметила, неудивительно, раз уж ее чувства безумно острее, чем даже собственные сильно усовершенствованные у Эми. Оба героя остановились в нескольких футах. «Здравствуй, панацея», — поздоровалась мисс ополчения. «Не уверена, что знаю твою подругу. Вы обе как, в порядке?» Эми почти сходу могла сказать, что заявление, будто она не знает Тейлор, или, по меньшей мере, не знает о Тейлор, было не совсем точным. Отчасти из-за легчайшего изменения запаха, отчасти благодаря взгляду в глаза, видимые над шарфом, пока женщина изучающе оглядывала их обеих, не говоря о ее реакции, когда Карлос упомянул, кто принял участие в этой маленькой пьесе. «Вау, мисс ополчение!» — с улыбкой воскликнула Тейлор. «Вы мне всегда нравились, рада с вами познакомиться». «Удивительно, но это была сущая правда», — рассмеялась про себя Эми. Ее подруге искренне нравилась взрослая женщина, и к тому же она находила странный страх той перед своими рептилистыми альтер-эго и семьей довольно необычным. «Мы обе в порядке, мисс ополчение», — отозвалась целительница. «Меня даже не тронули, а Тейлор он только синяков наставил, когда выдернул из машины. Она навредила ему куда больше, чем он ей». Девушка опустила взгляд на уже исцеленного, но все еще не пришедшего в себя мужчину, которого полиция как раз паковала и поднимала. «И хорошо, или я бы сильно разозлилась. Никто не вредит моим друзьям и не уходит вот так», и она прямо встретила взгляд женщины. «Никто. Ясно. Можешь рассказать, что случилось? Нам надо заполнять рапорт всякий раз, как к преступлению причастен парачеловек, пусть даже как жертва. И мне может понадобиться объясняться с твоей матерью, а она приверженец правил. Есть такое чуток, а? Рассмеялась Эми. Разумеется. Мы как раз ехали мимо. Пересказ всего произошедшего много времени не занял. Узнавший их с подругой офицер вел записи, а у мисс ополчения в руке был маленький цифровой диктофон. Когда же Эми закончила, и Тейлор тоже выдала свою версию, женщина выключила его и, кивнув им, вернула в кармашек на поясе. «Спасибо. Похоже, вы отреагировали очень разумно. Однако, мисс Эберт, я бы заметила, что не слишком безопасно набрасываться на вооруженного мужчину. Он был не слишком хорош, а я не собиралась идти на риск, чтобы он выстрелил в Эми», — произнесла Тейлор. «Сауриал довольно интенсивно тренировала меня для именно такого рода сценариев. Задир 4 она любит не больше моего». Девушка, не дрогнув, встретила взгляд женщины Кипа. «У меня был скверный опыт с группой Задир. Больше не будет, никогда. И я также не собираюсь позволять никому вредить моим друзьям, не больше, чем Эми», — пожала она плечами, внезапно улыбнувшись. «В смысле, я не парачеловек вроде Эми, но достаточно быстрая и высокая, чтобы обеспечить приличный выигрыш в силе». Он ничего не ожидал, одурел настолько, что едва мог прямо ходить, и заплатил за это. Когда Тейлор отпустила комментарий насчет задир, вид и запах у мисс ополчения отражали некоторый дискомфорт. Что интересно, как и у Карлоса, Эми знала, что подруга несомненно посматривает на их лица прямо сквозь маскировку своим странным термозрением и заметила это даже раньше, чем она сама. Оба явно знали о ситуации в Уинслоу. Также ясно, что они не хотели подавать виду, что имеют об этом какое-то представление. «Задир — это всегда неприятно», — согласилась женщина. И посмотрела на экс-барыгу, которого как раз грузили в патрульную машину. «Однако, думаю, вооруженные нападающие — это немного больше, чем просто задира. Однако принцип тот же», — улыбнулась Тейлор. «И на улице, когда он размахивает пушкой, я могу его ударить. В моей старой школе мне бы это с рук не сошло», — она на миг задумалась и пожала плечами. «Вообще-то, в том чертовом месте, может, и сошло бы. Не то чтобы кто-то когда-то что-то делал. Половина учеников были вооружены, и многие куда более смертоносным оружием, чем дубинки. Кстати, могу я взглянуть на твою?» — вежливо осведомилась мисс ополчения. «Всего лишь профессиональное любопытство. Ты имеешь полное право носить такую для самообороны, что явно и имело место». «Конечно», — радостным голосом отозвалась Тейлор, вытаскивая предмет из кармана и протягивая вперед. «Она симпатичная. Сауриал для меня сделала». Мисс ополчения изучила оружие, как и пара копов. Вид у всех них был заинтересованный. «Так шмяк», — рассмеялся один из полицейских, прочитав надпись сбоку. «Фантастика, Б. Где мне такую достать? Думаю, семья наверняка скоро начнет продавать их людям, которым доверяют», — улыбнулась Тейлор. «Можете сходить в СРД и спросить. Они все очень уважают полицию и, скорее всего, помогут вам». Впечатленная женщина отработанным движением раскрыла дубинку и попыталась его согнуть. «Она же из того нелепо прочного металла, который они используют, верно?» «ЭВМ». «Да», — она сказала, — «он практически неразрушим. Гарантирую, вам ее не согнуть». Тейлор и Эми дружно наблюдали, как Кейп возится с оружием, затем протягивает его одному из полицейских, проделавших то же самое, помахав, затем имитировав удар по воображаемому нападающему, и, кивнув, протянувшего дубинку обратно ей. «Очень здорово. Я определенно буду такую присматривать. Хороший баланс. Парни в участке тоже могут захотеть пообщаться с вашими друзьями». Тейлор нажала кнопку в торце, закрыла вещицу одной рукой о плечо и бросила обратно в карман. «Я упомяну об этом, когда в следующий раз их увижу», — заверила она его. «Сегодня она пригодилась. Если бы я мог получить от вас официальное заявление, леди», — произнес первый коп, — «вы могли бы быть свободны». «Разумеется», — леди подождали, пока он заполнит пару форм свидетельских показаний, задав еще несколько вопросов и сверяясь со своим блокнотом. «Великолепно. Это все, что нам надо. Спасибо вам обеим, и я рад, что никто из вас не пострадал». Офицер посмотрел на машину с уже пришедшим в сознание и очень громким бывшим барыгой. «Эти ребята хреново боль в заднице. Очень рад, что ваши друзья вынесли большую часть из них прошлой ночью. Мы наверняка выловим последних за считанные недели, тех, кто еще не сбежал, и, повернувшись к ним, добавил: «Мисс Эберт, пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания отцу». «Обязательно, офицер. Спасибо, что пришли нас спасать», — мужчина с улыбкой хмыкнул. «Не похоже, чтобы вам это было надо», и, кивнув им, затем героям, направился обратно к своей машине и другим офицерам полиции, остановившись переговорить с парой из них. «Мисс ополчение, а были какие-то потери от дружков этого парня?» — поинтересовалась Эми, ткнув большим пальцем за плечо. «Если есть, то пока я в этом районе, буду рада их исцелить». «Вообще-то да, была парочка ранений», в голосе женщины звучало удовольствие от предложения. «Мы все еще ждем скорую, так что, если можете так сделать, уверена, жертвы от души это одобрит». «Ладно, покажите, где, и я поставлю их на ноги». Женщина отправила вызов через головную гарнитуру, затем жестом пригласила следовать за собой, направившись к мотоциклу. Оставшиеся полицейские споро убрали несколько еще блокирующих проезд машин, подвинув зрителей и дав им Стейлор пройти к их грузовичку. Ханна смотрела, как отъезжает ярко-синий грузовичок. Девушки внутри помахали ей с Карлосом. Эми быстро устранила все травмы, за что получила несколько сердечных спасибо, пару минут пообщалась с жертвами, подписала 3 автографа и удалилась. Молодая Эберт с интересом наблюдала, попросила об автографе Ханну, а также Карлоса, улыбнулась им и ушла с подругой, по всей видимости, нисколько не страдая из-за короткого испытания. Довольно-таки волевая юная леди, заметила она стражу, когда тот снова приземлился рядом с ней, тот летал, помогая полиции в поисках одного из стволов, которые бандюки обронили при побеге. Для кого-то без сил она неплоха. Подозреваю, к тому моменту, как Сауриал закончит ее тренировать, она будет сложным противником для большинства людей. Мне говорили, что это характерно для Эбертов, негромко отозвался Карлос. Они упертые и не знают, как останавливаться. А Тейлор, согласно Вики, да и Эми, если на то пошло, очень умна и очень мотивирована. И действительно не любит задир. Не то чтобы я мог ее за это винить, с учетом обстоятельств. Да уж, задумчиво проговорила Ханна. Нет, ты бы не мог. Внутри она просто радовалась, что у девушки не случился триггер после того оно тупого трюка, что выкинули София с подружками. Колин был прав, беспокоясь из-за этого. Судя по впечатлению, которое она вынесла из общения с ней, Тейлор Эберт с силами была бы действительно очень опасна. Начать с того, что она с всего-то неразрушимой дубинкой была достаточно плоха. Тому дурному бандюку повезло отделаться всего-то сломанной рукой. С облегчением от того, что дело так хорошо разрешилось, героиня села обратно на мотоцикл, запросив у диспетчерской следующее задание и чуть-чуть устала, гадая, сколько еще экс-барык носится по ее городу, вызывая хаос. По крайней мере, когда они наконец их всех повяжут, этой конкретной банде будет конец. Осталось еще совсем немного, и Брактон-Бей станет просто опасным городом, а не несущим смерть. Один имеются в виду специальные шары с аэродинамической формой по типу валанчика и выступающими ребрами-стабилизаторами, подробнее про пейнтбольные снайперки и снаряды к ним, например, СМ, HTTPS Hard-True оружие 316 Snippy Marker HTML, 2 эффект Доплера, изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемой наблюдателем, приемником, вследствие движения источника излучения или движения наблюдателя, приемника. Подробнее СМ, Вики или HTTPS заочник рублок эффект Доплера для чайников суд явления применения. 3 амбидекстрия от лад амби оба и лад декстер, правый, врожденная или выработанная в тренировке равное развитие функции обеих рук, без выделения ведущей руки, и способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью. Подробнее СМ, HTTPS психомитсом амбидекстр, 4 здесь и далее в оригинале буллис. Обычно под этим словом подразумевают хулиганов, специализирующихся на издевательствах над кем-то, но могут также использовать его и для более неприятных личностей, вплоть до криминального толка. Глава 177. Пресса и бульдозер. Когда затихли аплодисменты, Рой вступил на подиум, улыбаясь собравшимся репортерам, референтам и разнообразным членам общества, столпившимся в зале встреч мэрии, самом большом помещении в здании. «Всем здравствуйте», – произнес политик, положив руки по краям кафедры в позе, демонстрирующий радушную открытость в сочетании с уверенностью. Он не зря учил психологию толпы. «Тем, кого я раньше не видел, добро пожаловать в Брактон-Бей, а тем, кого встречал, приятно видеть знакомые лица. Криснер обвел помещение взглядом, встретившись глазами с несколькими репортерами. Сбоку послышался почти неслышный смешок Эмили Пикгат, сидевшей в кресле в нескольких футах. Мужчина подавил улыбку, вызванную ее поведением, зная, насколько сильно эта особа не любит публичную сторону политики. «Как вы знаете, прошлой ночью наша самая новая местная группа паралюди-героев, семья, совместно с СКП и департаментом полиции Брактон-Бей провела рейд на штаб-квартиру банды барыги Сарчерсбридж. 109 бандитов были задержаны и помещены под стражу без серьезных травм со стороны членов банды и без каких-либо, у кого-либо из привлеченного персонала. Был собран очень серьезный объем улик, включая документацию, которая, как меня заверили, приведет к обрушению поставок наркотиков на большей части восточного побережья». Он снова переждал, пока затихнет рябь аплодисментов. Многие из присутствующих выглядели очень довольными. «Смертельный исход 1, парачеловек-технарь, известная как Скрип, найденная полицией во время последовавшей зачистки. Было установлено, что ее убили выстрелом из огнестрельного оружия, по-видимому, в ходе задержания барыг, либо непосредственно перед, либо же во время прохождения рейда. В отношении ее убийства не было проведено пока арестов, однако найденные улики подразумевают, что то же оружие использовалось в прежних преступлениях барыг. Вслед за сбором улик и когда СКП с полицейским департаментом были удовлетворены тем, как тщательно обыскали постройки, Раптавры с семьей полностью его обрушила, таким образом лишив всех бежавших членов банды укрытия. По горячим следам рейда в дальнейшем полицией, СКП или разными независимыми КИПами было задержано 19 членов банды. Мы полагаем, что на свободе еще самые большие где-то от 40 до 50 таких членов, однако также имеется немало улик, позволяющих предположить, что подавляющее их большинство полностью покинули город. Мэр сделал паузу, отпив воды, пока все ждали. Дюжина камер неотступно следила за ним. Одним движением немалое жало в боку обитателей этого города было удалено. Я, как и городской совет, желаем публично объявить нашу благодарность семье, СКП и офицерам полиции, так долго ставивших жизни на кон против практически превосходящих сил, чтобы сохранять безопасность наших граждан. Уверен, что все живущие здесь испытывают то же самое. Знаю, что, когда наши новые друзья-рептилии дебютировали всего несколько коротких недель назад, имели место некоторые дурные предчувствия, но с тех пор они раз за разом демонстрировали, что желают только лучшего для всех нас. Их помощь СРД была неоценима, так же как и ключевая роль в плане восстановления, а эта последняя операция показывает, что они готовы предпринимать и более непосредственные меры, если потребуется. Рой обвел взглядом толпу и посмотрел прямо в камеры. Как объявили прошлой ночью Янта и Сауриал, с учетом всех обстоятельств семья предпочла оставаться нейтральной, подход, который лично я могу понять и приветствовать. Но, также у них имеется определенный предел, за которым они будут действовать, чтобы предотвратить нанесение вреда своим друзьям, как мы уже видели в очень наглядной и впечатляющей форме. Нам, городу, следует быть довольными тем, что они числят обитателей Брактон-Бей среди своих друзей. У нашего города уникально высокое число паралюдей на душу населения среди жителей, что слишком долго склоняло весы в пользу криминального элемента. Складывается впечатление, что этот баланс наконец-то смещается в сторону другого конца шкалы. «Давно пора», — выкрикнул кто-то из толпы, вызвав пересмеивание. «В самом деле, друг мой», — улыбнулся Рой, — «я испытываю то же самое», — мэр бросил взгляд на пару советников, выстроившихся позади него, затем на директора СКП. Посовещавшись с советом, городская администрация пришла к выводу, что нам следует, в качестве выражения признательности, учредить какую-то форму награды для членов семьи, которые выступили вперед, чтобы помочь разобраться с проблемой барыг, не говоря обо всем том, что они сделали с момента прибытия сюда. Также мы считаем, что время таким же образом воздать почести новой волне, что давно назрело. Члены этой команды, группы местного происхождения, которая неоднократно сражалась за нас и за сам мир против губителей, в очередной раз шагнула на помощь во время начальных стадий плана восстановления. Он сделал паузу. По толпе пронеслась волна аплодисментов, снова заставив мужчину улыбнуться и кивнуть, когда та затихла. «Спасибо, что поддерживаете меня в этом вопросе. Не имея в виду никакого неуважения к СКП, стражам или членам протектората, базирующимся здесь, многие из которых также являются местными героями, но уверен, даже они признают, что есть огромная разница между независимой группой и поддерживаемым на федеральном уровне агентством. Рой снова покосился на директора Питгот. Пара камер повернулась в ее направлении. Женщина с лишенным выражения лицом кивнула. Подробности соответствующей награды будут обсуждаться на следующем собрании совета, которое пройдет 16 числа следующего месяца, и будут объявлены после этого. Общественный вклад и предложения принимаются через сайт городского совета обычным порядком. Мэр снова отпил воды и поставил стакан, после чего наклонился вперед на крошечную, тщательно просчитанную величину. «Это конец подготовленной мной речи», — улыбнулся он. «Я предоставляю залу возможность задавать вопросы. Пожалуйста, придерживайтесь предмета обсуждения и, по возможности, по одному за раз. У нас полно времени, ребята». Меж репортерами тут же поднялся крик, что было совершенно ожидаем. Рой снова улыбнулся и указал на одну из женщин. «Вы, пожалуйста, можем мы услышать ваш вопрос?» Остальные умолкли, а женщина встала с блокнотом в руках. «Мэр Криснер, достоверно ли установлено, что смерть технаря Скрип случилась от рук барыг? Чтобы ответить на это, я предоставлю слово директору Питгот из СКП, проводившей вскрытие и расследование совместно с отделом изучения мест преступлений департамента полиции», повернулся мужчина к Эмили, которая наклонилась вперед к микрофону перед собой. «Криминалистический отдел департамента полиции подтвердил связь пуль, извлеченных из тела Скрип, технаря Парачеловика, с выпущенными из оружия, заведомо находившегося в руках барыг Сарчерсбриджа, использовавшимся при совершении по меньшей мере двух имевших место ранее серьезных преступлений», ровным голосом произнесла она. «Само оружие по состоянию на данный момент пока не было обнаружено. Время смерти, местоположение и обстоятельства, все однозначно указывает на то, что один или более индивидов из банды стоят за преступлением. Опрос арестованных продолжается, но пока мы не обнаружили никого, кого сочли бы спустившим курок. Вполне возможно, что стрелявший или стрелявшая на данный момент в бегах. Но вы уверены, что в нее стреляли барыги?» Нажал репортер. «Да», — голос директора Питгот не оставлял места сомнениям. «Спасибо, мэм», — поблагодарила женщина, усаживаясь. «Мистер мэр, следующий вопрос», — поинтересовался тот, оглядываясь. И снова выбрал репортера. «Как воспринимает город объявление со стороны СКП, что семья является полностью признанной героической организацией со статусом ассоциации с протекторатом и гильдией?» — обратился мужчина. «Мы довольны», — усмехнулся Криснер. «Если честно, объявление никого из нас не удивило», — продолжил он. «Я бы предположил, что это был лишь вопрос времени, поскольку они всеми силами показывали, что более заинтересованы в самообеспечении и наличии работы для себя, нежели в том, чтобы разбрасываться не такими уж незначительными обвинениями. Было с самого начала очевидно, что они куда в большей степени принадлежат к стороне героев, чем к иным. Например, Сауриал единолично за последние пару месяцев колоссально снизила уличную преступность. Она несколько раз заявляла, что не собирается выискивать преступления, что, по-видимому, сущая правда, но даже так их находит. Несколько человек от души рассмеялось на это, но она всегда успешно с ними разбирается, когда встречает, быстро, эффективно и с изумительно малым уровнем насилия или ущерба. Также она спасла значительное количество людей из дорожных аварий, пожаров и прочего в том же духе, не говоря о совершенной готовности протянуть руку помощи где бы и когда бы ни потребовалось. Ее сестры и кузины такие же. Раптавр также сворачивает с пути, чтобы разобраться с преступлением, когда видит его. И Митида, и Ианта исцелили немало людей. Ианта по меньшей мере дважды помогала панацеи в Центральной Брактонской, и мы все знаем, что делает Кайдзю, — усмехнулся Рой хохотку. Не то чтобы это можно было пропустить. Нет, думаю, мы можем согласиться, что несмотря на их опровергающие возражения, они определенно герои. Нестандартные, верно, но все-таки настоящие. Спасибо, сэр, — благодарно кивнул репортер, представитель местной газеты. Всегда рад. Следующий вопрос, пожалуйста. Про себя политик был весьма удовлетворен ходом дел. Не было признаков, что АП или Империя 88 склонны устроить неприятности в связи с исчезновением еще одной крупной банды. Ряд докладов показывал, что большинство преступников в городе, а по факту, во всем штате, пребывали в шоке и собирались сидеть очень тихо на случай, если семья их заметит, а реакция общества, по сути, была, слава богу. Почему никто этого не сделал много лет назад? Все, кажется, шло гладко. Оставалось надеяться, что такое положение дел еще продлится. Хотя Рой, не без толики фаталистической тревоги, гадал, когда же этот придурок-толкач снова появится на горизонте. Казалось чрезмерным надеяться, что он уловит намек и отвалит. Он был не настолько умен. А, ладно, если повезет, он даже так какое-то время не будет путаться под ногами и даст все утрясти. Выбрав следующий вопрос, мэр принялся отвечать, зная, что это еще некоторое время продлится, но довольный тем, насколько позитивными были все вопросы. Кушая яблоко, Кевин прошелся вдоль дальней стены мастерской, обходя разнообразные проекты, оставшиеся после их похождений за прошедшие годы. Технарь ласково похлопал двуногий мех, мимо которого проходил, лениво подумав, что надо будет его как-нибудь вскоре проверить, и остановился понаблюдать за Рындаллом, уставившимся на видеозапись, включенную на компьютере. Кажется, это было какое-то старое китайское кино с боевыми искусствами с субтитрами на довольно паршивом английском. Приятель пристально вглядывался в экран, пока главный герой фильма побивал к чертям волны противников, демонстрируя навык немного пугающего уровня и, насколько мог судить Кевин, практически настоящий. Не моргающий и сосредоточенный зритель при просмотре странно улыбался. Кевин прислонился к останкам машины из Mario Kart, раскулаченной на запчасти где-то с год назад, дожидаясь, пока запись кончится. И как раз добил яблоко, когда Рындалл потянулся и щелкнул мышкой, останавливая показ. Старый друг повернулся к нему, ухмыляясь. «Я знаю кунг-фу», — шепотом произнес он. Кевин вскинул бровь. «Серьезно? Ну, потребуется с кем-нибудь попрактиковаться, но да, думаю, я наверняка смогу все, что ты мог видеть в этом фильме», — довольно осклабился собеседник. «Не могу поверить, насколько эффективнее теперь стала моя способность. Надо подыскать что-нибудь еще, чтобы попробовать. Но за прошедший день я освоил кунг-фу, укладку кирпичей и труб, обслуживание легких самолетов, плетение корзин, настройку пианино, игру на банджо и углубленный курс сварки. Просто просматривая видеоинструктаж, выходит куда быстрее, чем раньше, да еще и куда глубже. Плетение корзин?» – переспросила озадаченно Кевин. Девушка на видео была миленькая, так что я посмотрел, пожал плечами Рындалл. Технарь со смехом покачал головой. «А, ну, логично. А как поживают твои эксперименты?» – поинтересовался Рындалл, вставая, перемещаясь на чистый участок несколько захламленного помещения, где медленно и тщательно приступил к движениям кат-практики какого-то боевого искусства, которых Кевин никогда раньше не видел. «Невероятно хорошо», — улыбнулся технарь, добился идеальной работы голографического проектора. «Я понимаю, как именно он работает, но пока что не думаю, что и впрямь могу сделать новый. Но, надо сказать, этот починить могу, и, держу пари, могу помочь дракон с реверс-инжинирингом. А также я починил еще полдюжины старых девайсов, включая», — сделал он драматическую паузу. Приятель к этому моменту остановился и изучающе на него смотрел, включая, подтолкнул Рындаллу, включая тот костюмчик, силовую броню из хала. Рындалл воззрился на него и заухмылялся как идиот. «Ты снова заставил работать броню Мьёльнир один, и правда заставил. Помнишь расплавившийся элемент питания? Я его починил, заменил выгоревшую проводку и даже нашел, где изначально была исходная неисправность, и поправил и там тоже. Теперь он проходит полную диагностику, все в зеленой зоне. У меня чувство, что с этого момента он будет совершенно надежен». Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. «А мой бог», — произнес Рындалл, когда они наконец успокоились, — «что мы могли сделать? Эти девчонки невероятны. Как, черт возьми, они это делают? И, если на то пошло, что именно они делают? Как они заставляют наши силы работать настолько лучше?» «Ни малейших догадок», — пожал плечами Кевин. «Нам надо с ними поговорить и посмотреть, не этого ли они ожидали. Меня устраивает», — Рындалл посмотрел на часы. «Сейчас они наверняка уже покинули школу и направляются к докерам. Давай через пару часиков прихватим еще пиццы и заедем. Я хочу сперва немного попрактиковаться». «Ладно, мне еще надо собрать броню обратно воедино, сейчас она разложена по всему верстаку», и Кевин направился обратно за свой верстак, а его товарищ тем временем возобновил свои ката, медленно, но верно ускоряясь, удовлетворенно улыбаясь под нос. Линда нажала кнопку зажигания, прислушавшись к громкому глухому клацанью в результате срабатывания главного управляющего клапана. За ним последовал хруст и вой, с которым неохотно завелся здоровенный двигатель стартера постоянного тока. Основной движок не заработал, так что она отпустила кнопку и спустилась из кабины, обойдя вокруг открытого моторного отсека. Взяв молоточек с круглым бойком, женщина осторожно разок стукнула по стартеру в определенном месте и вернулась в кабину. В этот раз, когда она нажала кнопку, раздался скрип, и двигатель начал медленно прогреваться. Оглянувшись через плечо, технарь удостоверилась, что двойной набор выхлопных труб от гигантского дизеля по-прежнему подсоединен к продувным шлангам, уходившим сквозь крышу мастерской через очень большой вытяжной вентилятор. Вокруг ближних концов шлангов были видны клубы белого дыма. Секунду спустя двигатель несколько раз кашлянул, и спустил громогласный выхлоп и с ревом вернулся к жизни. В паре мест сквозь старые трубы протекал черный дым, но Линда это игнорировала в угоду наблюдению за разнообразными измерителями на приборной панели. Очень нежно добавляя обороты по мере того, как он прогревался, женщина дождалась, пока температура двигателя достигнет правильного уровня, и отпустила дроссель. Движок присмирел до удовлетворенного, пускай и очень громкого, ворчания. Вся 75-тонная машина задрожала, возвращаясь к жизни. Технарь улыбнулась, оглянувшись на Кадира, с нейтральным выражением наблюдавшего за ней с пола мастерской в примерно 20 футах. Спустя мгновение тот кивнул и подал сигнал рукой заглушить двигатель. Линда прошла процесс с выключения, и чуть погодя эхо замерло в глубине громадного гаража. «Превосходно, Линда», — произнес, подходя, управляющий депо, самую чуточку улыбнувшись ей. Женщина быстро уловила, что он был не слишком экспрессивен и редко выглядел как особенно счастливым, так и особо несчастным, так что для него слабо улыбнуться было как для большинства людей просиять. «Я впечатлен, не ожидал, что ты запустишь его так скоро. Повезло, кто бы последним его не использовал, должно быть, знал, что какое-то время его задействовать не будут, и приложил определенные усилия, чтобы поставить эту штуку на консервацию», — сообщила она, выскальзывая из кабины и становясь на одну из гигантских гусениц, и вытерла руки о тряпку. Однако пришлось утянуть парочку деталей со второго, который в куда худшем состоянии. Этому еще требуется прочистить гидравлику и несколько запчастей, но думаю, что смогу подогнать что-то из материалов с D10 вон там по форме. Для него у нас уйма запчастей. Над трансмиссией также надо поработать, но это не сложно, просто требует времени. Очень хорошо, ну ладно, продолжай им заниматься. Что со второй единицей? Линда спрыгнула, повернувшись посмотреть на второй старый бульдозер. На шасси боролись за место зеленая краска и ржавчина, и с легким сомнением ответила: «Вероятно, я смогу за пару дней запустить двигатель, но гидравлике конец. Вода в трубах все изъела ржавчиной нахрен. Все потребуется менять». «Ясно», — пытливо оглядел машину Кадир и снова перевел взгляд на нее. «Рекомендации? Я бы на вашем месте сняла двигатель и трансмиссию на запчасти к этому, а прочие пустила на металлолом», — произнесла женщина, подумав. «Но, если хотите, могу продолжить работать над ним». Ее новый непосредственный начальник на пару секунд задумался. «Нет, согласен, оно не стоит времени и усилий. Скажу Денни, что мы думаем, это мусор, годный только на запчасти. Завтра возьмешь Бена и Элис, чтобы помогли тебе снять все, что захочешь, а затем мы уберем его в кучу на разрезание», — кивнул ее мужчина. «Очень хороший первый день, спасибо за работу». «Мне было в радость», — отозвалась технарь, чувствуя себя изумительно счастливой от похвалы. «Я добью тут, и моя смена закончена, если я вам больше ни зачем не нужна». Кадир покачал головой. «Ничего, что не могло бы подождать. Иди, поиграй в своей мастерской», — легкая улыбка на миг вернулась. «Могу утверждать, тебе этого хочется. Это так очевидно», — негромко хмыкнула она. «Только для другого инженера. Я жду великих дел от вас, мисс Морган». Уголок рта уехал, увеличивая улыбку. «У тебя дар, используй его как следует». И, еще раз кивнув, мужчина повернулся и ушел, направившись к группе, трудившейся над одним из экскаваторов побольше. Линда проводила его взглядом, гадая, что именно он тут подразумевал, и, пожав плечами, вернулась к работе. Разумеется, ей было весело и приятнее получать за работу благодарности, нежели вопли наркозависимых придурков. Прикрыв парадную дверь, Вики направилась к ступенькам, только чтобы ее перехватила вышедшая из гостиной мать. Старшая Даллан, скрестив руки, встала с суровым выражением на лице. «Привет, мам», – неуверенно произнесла блондинка. «Здравствуй, Виктория», – отозвалась Кэрол Даллан, заставив Вики поморщиться. Ей был знаком этот тон, он предвещал нотацию. «Ничего не хочешь мне рассказать?» – многозначительно добавила мать. Девушка, улыбнувшись с невинным видом, покачала головой. «Нет, не думаю». Кэрол воздела телефон. Вики с нехорошим предчувствием опознала картинку на экране. «А это? Объясни». «Я отвлеклась», – вздохнула она, не желая вдаваться в подробности, что именно ее отвлекло. Учитывая общую позицию Кэрол, девушка была действительно не уверена, что упоминание любой из ее личных теорий при матери изо всех возможных вариантов было бы мудрым. За последний месяц та значительно смягчилась. С того самого большого скандала с Ами и последовавшей пьяной нотацией со стороны тети Сары, и у Вики не было ни малейшего желания быть причиной малейшего отката назад. На что? Последовал неизбежный вопрос. Пришлось думать быстро. Увидела, на дороге небольшое ДТП и пока проверяла, в порядке ли они, на пути попалось то здание, с честным лицом солгала блондинка. Прости, следовало смотреть, куда направляюсь. Да, следовало, сердито посмотрела на нее Кэрол. Если видишь что-то подобное, замедлись, если собираешься присмотреться. Или, в идеале, остановись. Ты отвечаешь за то, чтобы использовать свои силы разумно. А полет сквозь чье-то окно – это не то, что оставляет хорошее впечатление. У меня был очень сложный разговор с управляющим зданием после того маленького инцидента. Не говоря уж о том, что на это уже успел полюбоваться весь интернет. Вики вздохнула про себя, ее мать завелась для доброй проповеди. Это займет какое-то время, но по крайней мере отвлечет мозги от заговора ящеров. Хотя ей было интересно, как Кэрол об этом узнала, она не так часто заглядывала на ПХО. Пока Тейлор закрывала роликовую дверь, Эми выбралась из грузовичка и отступила на шаг, когда подруга подошла и быстро сгенерировала футляр для машины. «Я переговорю с папой насчет доступа в один из пустых отсеков по соседству под гараж», – произнесла Тейлор, закончив. «В это время дня транспортное депо довольно-таки занято, и нам реально надо где-то прятать твой грузовик, когда ты здесь. Хотя есть такое чувство, что по меньшей мере половина народа в Союзе все равно знает правду насчет семьи, ну или большую часть. Хотя лучше поддерживать видимость, да практика по мерам безопасности хорошая», — легонько улыбнулась Эми. «Ага, с той стороны внутреннего двора есть пустое здание, которое наверняка подошло бы», — отозвалась Тейлор. В данный момент она была в облике Сауриал, перекинувшись, когда они проезжали район, за которым, как они знали, не велась слежка, по дороге сюда. Однако была одета в повседневную одежду, подогнанную под тело рептилии, а не в обычную броню, и в кои-то веки не в плащ, который ей, кажется, нравился. Эми подошла к мастерской, отперла и распахнула дверь. Накануне они потратили некоторое время, перенося все компьютеры и прочее оборудование с длинного стола в основном помещении вглубь здания примерно на 25 футов, затем увеличивая настолько же мастерскую, поскольку апгрейд Линды показал, что ими нужно больше места. Посмотрев на потолок после включения света, Эми подумала, что им следовало бы вызвать электриков, установить больше ламп. В новом расширении не было ни одной, но с ее улучшенным зрением это было не срочно. Для перестроенных глаз комната была хорошо освещена, а в теле и анты, разумеется, было ясно как днем. Кладовая в задней части также немного увеличилась, чтобы вмещать больше биоконструктов. В этом направлении у целительницы имелись планы, но в конце концов им придется сделать склад побольше, поскольку некоторые из этих планов вели к довольно значительным конструкциям. Хотя в детали она пока не вдавалась, так что это могло подождать. Девушка взяла контейнер с лечебными симбиантами, тщательно их проверила, довольная тем, что все были в полном порядке. Новые модификации не показывали вообще никакой деградации, хотя потребуется еще несколько дней хранения, чтобы результат был действительно виден. Но Эми была вполне уверена, что раскусила этот орешек. Теперь они наверняка были стабильны более-менее бесконечный срок. Вскоре целительница была уже в своей второй форме, присоединившись к Тейлор, которая стояла у стола, изучая маленькую пространственную аномалию Висты, по-прежнему счастливо сминающую ткань вселенной, паря в двух футах над поверхностью. Тейлор переместила ее к стене и, Кажется, никто из недавних визитеров ее не заметил, если только ваши чувства не были либо лучше человеческих, либо чувствительны к таким вещам, это было очень малозаметное визуальное искажение. «Начинает распадаться», — сообщила подруга, покосившись на нее. «Мне было любопытно посмотреть, сколько оно продержится. Думаю, самое большее, еще пару дней, совсем не дурно. Интересно, когда мы снова увидим малышку?» — улыбнулась Эми. «Думаю, как только она сможет это организовать», — усмехнулась Тейлор. «Бедная Виста, кажется, ей довольно-таки скучно со стражами. Неудивительно, судя по тому, что она говорила, они всерьез пытаются держать ее подальше от всего захватывающего, в смысле опасного. Я настаиваю на своем описании, хотя и признаю, что твое также имеет место быть», — хихикнула подруга. «Неудивительно, они же все озабочены пиаром, а выпустить миленькую девочку-блондинку 13 лет на передовую в каком-нибудь крупном инциденте с их точки зрения наверняка кошмар для пиара», — предположила Эми. «Даже если она из самых могущественных, опытных и опасных кейпов в городе». «Наверняка так и есть», — кивнула Тейлор, подойдя к одному из холодильников и достав пару банок. Одну она перекинула подруге, а вторую открыла сама. «Интересно, а они действительно хоть сколько-нибудь представляют, насколько она на самом деле опасна? Даже еще до нашей маленькой учебной сессии? Без понятия, но я бы не удивилась, узнав, что ответ нет», — дернула плечом Эми. Вскрыв банку когтем, она выпила содержимое, затем смяла упаковку в шарик и кинула обратно Тейлор, которая стремительным движением головы поймала его в воздухе и съела. Целительница усмехнулась и предложила: «Пошли найдем Линду». «Интересно, а где Лиза?» Конструкт Метиды в режиме ожидания находился в кладовой, а признаков их подруги не было. «Не знаю», — задумалась Тейлор, допивая свой напиток и избавляясь от банки тем же образом. «Наверняка с папой или что-то в этом духе объявится». Они покинули здание, заперли двери и направились к транспортному депо. Оно сильно напоминало офис ОСП в прошлом до улучшения, только больше из пары здоровенных гидравлических лифтов для машин с одной стороны, смотровыми ямами в полу и уймой случайных образцов машинерии, валяющихся на полу. Линду они обнаружили пробирающейся сквозь ряды штабелей старых металлических деталей и делающей пометки в блокноте. «Привет, Линда», — поздоровалась Тейлор. Женщина подняла взгляд и улыбнулась. «Здравствуй, Сауриал», — отозвалась она. «И Анта, у тебя все идет хорошо, ничего не отваливается или что-то в этом духе?» — с усмешкой уточнила Тейлор. Улыбка брюнетки стала шире. «Нет, ничего, о чем стоит сообщать. Я просто осматривала материалы, чтобы проверить, стоит ли что-нибудь оставить», — пролистала она блокнот. «Немногое, несколько движков подлежат ремонту, пара очень хороших трансмиссий, кое-какие инструменты, большая часть действительно мусор». «Окей», — Тейлор огляделась, ее примеру последовала Эми. «Нет проблем. Одна из железнодорожных веток проходит прямо у задней двери этого места, мы можем взять пустую вагонетку и свалить туда весь этот хлам примерно часа за полтора. Большая часть на палетах, так что это просто. Затем я могу их чем-нибудь покрыть, ну и пол починить. Парни же разобрались с проводкой и светом». «Да», — отозвалась технарь, подняв взгляд на потолок. «Вся фурнитура новая, трехфазовое питание заменено, и по всему помещению розетки. Как только расчистим место, тут будет идеально». «Хорошо, давай этим займемся, а затем можем вернуться в офис и поговорить о следующей фазе». «Ты уже приняла решение?» «Есть кое-какие идеи», — немного неуверенно посмотрела женщина. «Думаю, надо обсудить их с вами, ребята, и выяснить, какие из них реализуемы». И они обе посмотрели на Эми. Та пожала плечами. «Почти все, о чем можно подумать, реализуемо. Можно поэкспериментировать». «Ну хорошо, полагаю, это звучит охрененно стрёмно, вообще-то, но стоит попробовать», — усмехнулась Линда вместе с остальными. «А где Метида?» «В данный момент без понятия», — произнесла Эми. «Объявится рано или поздно». «Тогда ладно, пошли откроем заднюю дверь, я схожу подгоню пару ребят с погрузчиками в помощь. И Анта, ты сходи стащи одну из вагонеток и притолкай ее к черному ходу, лады?» — решительно кивнула Тейлор. «Давайте сделаем это». «Звучит здорово», — также кивнула Эми. «Увидимся через минуту», — и, развернувшись, покинула здание, протрусив по двору к зоне металлолома и работающим там людям. После краткой дискуссии она весело толкала несколько тонн пустой вагонетки назад по линии, напевая под нос и гадая, взбодрилась ли уже сестра. Деннис уставился на приятеля, затем на штуковину на верстаке. Крис нажал кнопку. Последовали странные звуки. Щелчки, лязганье, серия воющих звуков. Затем ячейка на боку машины открылась, и из ее торца выехала идеально нарезанная пицца пепперони. Крис перевел взгляд обратно на напарника и беспомощно пожал плечами. «Автоматическая печь для пиццы», — констатировал Деннис. «Видимо, на кой, я был голоден». «Думаю», — несколько смущенно посмотрел Крис. «Честно говоря, я не помню». Деннис протянул руку и взял один из идеально приготовленных, совершенно симметричных кусков и принюхался. «Пахнет отменно», — протянул он. «Она и есть отменная», — заметил Крис. «Полностью съедобно». Оружейник ее проверил, а лаборатория повторила тесты. «Она совершенно безопасна и очень вкусная». Рыжий осторожно попробовал кусочек, вдумчиво его прожевав. «Черт, а пицца-то хороша». Он посмотрел, как машина по нажатию кнопки делает еще одну. Процесс занял не более 30 секунд. «А где она берет ингредиенты?» «Понятия не имею». Деннис посмотрел на друга, подняв брови. «Ты не знаешь?» — медленно переспросил он. Крис пожал плечами. «Вообще не представляю. Она просто делает пиццу. Идеально, каждый раз. И она даже никуда не подключена. Блин, это и здорово впечатляет, и немного пугает». Доел он остаток куска. «А она делает другие типы пиццы? Пепперони, цыпленок с грибами, с халапеньо и без, говядина барбекю и что-то с анчоусами и креветками?» Крис выглядел несколько озадаченным. «Мне даже не нравятся анчоусы. Штурму нравится. Знаю, он 3 раза за последний час заходил за такой и предлагал выкупить эту штуку у меня». Деннис коротко рассмеялся. Затем обошел вокруг машины, которая даже когда не делала пиццу, издавала слабое шипение и запах свежего теста. «Невероятно. Если сделаешь еще одну, смог бы вытеснить местные пиццерии из бизнеса. Мне страшно даже попробовать разобрать ее на части, чтобы проверить, смогу ли выяснить, как она делает это», — нервно посмотрел Крис. Оружейник попробовал снять кожух. «Она его укусила». «Укусила?» — неверящим голосом повторил Деннис, уставившись в недоумении на друга. Технарь кивнул. Сперва зарычала. Затем, когда он положил руку в ячейку раздачи, чтобы получить точку приложения сил, чуть не отхватила руку. Он не обрадовался. «Неудивительно. Какого черта ты сделал человекоядную печь для пиццы?» Крис снова пожал плечами. «Мне известно не больше твоего. Но если думаешь, что это изврат, погляди на Пончиковую». Они повернулись и уставились на еще одну странную машину, издававшую звук, довольно тревожно напоминающий счастливого кота, и выдающую покрытые шоколадом пончики в коробку, по одному примерно каждые 15 секунд. Деннис опасливо приблизился к устройству, взяв пищевой и принюхался. «Заварной крем? Ага. Зачем? Они уже готовы?» — раздалось воодушевленно от двери, заставив обоих обернуться посмотреть на ухмыляющуюся им Висту. Та заметила выпечку в руке парня, метнулась вперед и выхватила, затем откусила. Лицо девочки расплылось в обширной улыбке. «Вау, это невероятно! Спасибо, Крис!» — поблагодарила она немного приглушенным голосом. Затем сцапала коробку и снова испарилась. Дверь закрылась за гостьей. Крис потянулся и нажал кнопку. Машина с клёкотом затихла, за исключением фонового гудения настолько низкого, что оно скорее ощущалось, чем слышалось. Парни переглянулись. «Вот зачем? О боже! Миссис сахарной эйфории!» — простонал Деннис, массируя лоб. «Хочешь совет? Прячь ее, немедля, быстрее, пока она не вернулась». Крис спустя секунду кивнул, поднял штуковину и, пошатываясь под весом, направился в мощно укрепленную кладовую, дверь в которую была слегка приоткрыта. Деннис распахнул для него проход настежь, последив, как технарь ставит аномального производителя еды на полку. «Итак, ты хотя бы выяснил свою специализацию, пока бездумно делал машины, производящие невозможную еду?» — поинтересовался он, когда друг вышел из кладовой и закрыл дверь, решительно ее заперев. Вид у Криса стал куда более счастливым. «Да, наконец-то», — направил он стопы к классной доске, покрытой набросками и уравнениями. «Я лежал в постели, размышляя над некоторыми наблюдениями, которые провел, увидав летающую по округе Сауриал, и провел некоторые изыскания», — начал он. Деннис уселся в ближайшее кресло и с интересом слушал. «Один, более подробно о данном типе брони можно узнать тут: https://halafandom.com/wiki усиленная штурмовая броня Мьёльнир». Дочитавшему хотя бы до середины, вероятно, станет понятен восторг Убера. Глава 178. Уборка и испытания. Тейлор закинула пару тонн старого металлопроката в вагонетку, услышав, как тот рассыпается поверх хлама, уже пребывавшего там. Она обернулась к выехавшему из мастерской погрузчику, указывая оператору, где хочет видеть его груз. «Спасибо, Билл!» — крикнула она, когда тот сбросил доставленное, затем опытной рукой закрутил машину вокруг оси и, помахав в ответ, покатился обратно в здание. Полудемон подняла следующую паллету лома и повторила упражнение. «Это почти все», — доложила Эми, выходя из мастерской с цельным двигателем, достаточно большим на вид, чтобы быть частью локомотива, уравновешенным на голове. Когти Дина девушки впились в него, чтобы удержать баланс. Тейлор изучающе оглядела ношу и решила, что она наверняка снята с очень большого судна. Подруга скинула добычу в вагонетку, закачавшуюся под весом, и встряхнула ее, чтобы двигатель скатился с кучи. Остался только хлам помельче и то, что Линда решила оставить. Она привлекла погрузчики, перетащить все к стене помещения, чтобы не путалось под ногами. «Окей, прекрасно, давай соберем всю мелочевку и оттолкаем это обратно к поезду, чтобы ее присовокупили к составу. Первая отправка завтра». Они вернулись внутрь. Тейлор создала для Эми здоровый кубический ящик на колесах и еще один для себя. И подруги принялись бродить вокруг, подбирая все, что можно было поднять и закидывая в тележки. Когда же закончили, то отправили их в вагонетку, после чего откатили ее обратно в основную зону работ. И, перекинувшись парой слов с бригадой, обеспечивавшей сцепку груза с составом, который собирали на верфи, отправились обратно. К этому моменту оба погрузчика с их операторами удалились, в мастерской осталась только Линда. Когда Дина девушки прибыли, она как раз закрывала дверь. «Выглядит куда больше теперь, когда тут пусто, верно?» — произнесла она, оглядывая помещение. «Местечко-то громадное, куда больше моей старой берлоги. Тут вообще полно места», — согласилась Тейлор. 50 лет назад весь этот район был частью одного из крупнейших портов восточного побережья и, вполне может быть, самого загруженного. Только в этом комплексе работало далеко за 1000 человек, а на прилегающей территории, вероятно, раз в 10 больше. Теперь-то их тут, конечно, всего около 350 на данный момент, так что многое пустует. Юная Эйберт с улыбкой огляделась вокруг. «Будем надеяться, это скоро изменится. Ладно, дальше. Как ты хочешь тут все обставить? Я планировала обшить это место ЭВМ, как в офисе, и сделать такой же пол, но дальше сообщи, чего хочешь, и я это обеспечу». Технарь посмотрела на нее и в изумлении покачала головой. «Твоя сила просто безумие, и так неимоверно полезна». «Не лишнее оказалось, да», — ухмыльнулась Тейлор. «Как и ЭВМ, реально полезная фигня, могу себе представить». В голосе брюнетки просквозила толика зависти, однако она тоже улыбнулась. «ХММ». Она обвела взглядом помещение и начала отмерять шагами зоны. Обе чешуйчатые подруги двинулись следом. «Лады, в этой части будет транспортный бокс, ему надо быть довольно большим. Склад готовой продукции здесь. Может, пара комнат поменьше по бокам, здесь и здесь, для небольших проектов, деталей, всего такого. Примерно на треть длины здания второй этаж, поделенный на одно большое помещение, выходящее на первый, затем. 4 комнаты поменьше, это возможно?» «Разумеется», — Эми вела записи в извлеченном из кармана блокноте, а Тейлор озиралась, представляя в уме пожелания женщины. «И не особо сложно, позже всегда можем переделать. Я заодно сделаю мебель и верстаки, но давай сперва разберемся с помещением». И девушка-ящер, подойдя к ближайшей стене, приложила руку и начала создавать ЭВМ, разраставшийся из-под ее пальцев во все стороны, обтекая розетки, выключатели и фурнитуру, одновременно покрывая короба с кабелями. Линда наблюдала в оцепенелом изумлении. Эми кивала, забавляясь выражением на лице их новой подруги и будничным видом Тейлор.